Да, а ты знаешь, что с этой деревней не произошло? Нет, мой господин, она не горела, она не стерта с лица земли. Вороны и падальщики не клюют плоть ее обитателей, потому что на нее не напали около 40-50 тысяч выживших в нашей наемной армии. А знаешь почему? Потому, что мы здесь. Потому, что имперский легион все еще на страже денно и ночно. Наш форт здесь, это не просто толпа людей, которые прячутся от волков, это символ торжества закона и порядка, мира и безопасности. Чтобы поддерживать этот порядок, наши люди должны продолжать охотиться на бандитов и дезертиров, которые засоряют эти земли. Тем не менее, мы позволяем врагу, который находится в 4 днях пути отсюда, становиться все сильнее, мой господин. Что будет с нашим правопорядком, когда они придут сюда со своими стальными тварями и смертоносной магией? Центурион, думаю, я слишком много тебе потворствовал. Ты, гражданин империи, поэтому я не могу наказать тебя за наглость согласно обычаям тех, чьи символы высечены на твоих руках, но помни, к кому ты обращаешься. Брат мой, я, член имперского сената, мой отец, упокойте его души боги, был претором Южной имперской провинции. Моя жена, 98-я в очереди на имперский трон. Мое звание в легионе намного выше твоего. Простите меня, легат, я перегнул палку, сказал Октавиан, склонив голову и ударив кулаком в грудь в должном приветствии, вздрогнув от едва исцелившихся ран от этих металлических стержней. Твои извинения приняты. Сейчас это не имеет значения. Остатки твоей конной группы будут помогать мне держать под контролем этот регион. Завтра прибудут новые лошади для них. Я искренне верю, что до тех пор, пока мы не будем гневить этих вторженцев, они не будут обращать на нас внимания. Это может быть проблемой, мой господин. Почему? Это был не столько вопрос, сколько возглас при столкновении мизинца с углом комода. Я нанял 3 кроликов-воинов, чтобы они убили лидера чужеземцев. Судя по тому, что сказали мои шпионы, они потерпели неудачу. Будь ты проклят, гражданин или нет, ты все еще чертов варвар из приграничья. Ты, мало того, что ни с кем не советовался по этому поводу, так ты еще и нанял этих зверей. С чего это ты удумал, что их не постигнет неудача? В то время как кролики-воины проиграли войну империи, мой господин, по отдельности они чрезвычайно квалифицированные и способные воины. Они уступают только темным эльфам по успешности убийств и шпионажа. Учитывая их прежнее положение в конфедерации равнин, у меня были основания полагать, что они успешно справятся со своей задачей. Ты неверно полагал, Центурион. Простите нам наш проступок, боги, и даруйте надежду, что советы не узнают, кто послал к ним убийц. Я заплатил им заранее, господин. Из кроликов-воинов так просто не вытянуть сведения о нанимателе, они не будут делать этого даже под пытками. Будем надеяться, что ты прав. Этих зверей, твари нельзя понять человеческим разумом. Легат, я, вы слышите это? Гроза, сейчас, на небе не облачка, сказал Аккиус, глядя на небо, я не видел вспышек молний. И почему он становится все громче? Дракон. Приближается дракон. Раздался возбужденный крик из одной из сторожевых башен форта. Что, дракон? Прошептал Октавиан, глядя в небо над долиной. Он увидел что-то блестящее и похожее на наконечник стрелы с плоским носом, приближающееся к ним. Затем, подняв взгляд выше, он увидел, как спускаются еще такие же наконечники стрел, созданные руками неизвестных мастеров. Как сказали его шпионы, эти наконечники звались Миг, Миг атакует. «Миг атакует! Сбить их!» — крикнул Октавиан легионерам, которые не стояли на стенах и оглядывались по сторонам на предмет источника звука. «Теперь-то ты видишь, Центурион, я здесь отдаю всем приказы, в том числе и тебе!» — упрекнул его Аккиус. Мгновение спустя Октавиан увидел, как один из мигов взмыл выше в небо, пересекая форт, и от него отделились 2 капсулы. Они упали внутри форта и угодили в казармы, а затем казармы взорвались, как будто земля исторгла из своего чрева древесину и камень. Звук был таким громким, что Октавиан не слышал ничего, кроме высокого звона, а внутри его груди сердце забилось с утроенной силой, как будто кто-то ударил его. Пыль и жар нахлынули на него, когда он закрыл лицо от летящих во все стороны обломков. «В укрытие!» — закричал Октавиан, хотя он едва мог слышать, что кричал. Он спустился со стены как раз в тот момент, когда другие миги начали пролетать над фортом. По мере того, как они проходили над головой, падало все больше и больше капсул, которые били по зданиям, тренировочным дворам и разбрасывая камень и бревна, словно рассерженное дитя, свои игрушки. Каждый удар посылал вибрации через тело Октавиана, выбивал землю из-под ног и дробил камень словно чудовищной палицей. Он видел, как люди исчезают во вспышках света и огня, видел, как одни просто переставали существовать, а других отрывает от земли и швыряет в стороны, словно порывами сильного ветра. Казалось, что скрыться от опасности невозможно, и все, что было в их силах, так это съежиться, как крысы, пока их атаковали с воздуха. Он видел, как миги извергали огонь из спин, словно метали икру некой адской твари, когда они поднимались в воздух после атаки. Но все закончилось столь же быстро, как и началось. На небе не было ничего, кроме синевы и облаков. Внутри форта творился кромешный бардак. Ни одно здание не уцелело. Они были разорваны на части, особенно внутри крепости, зияя дырами в крышах и стенах, обнажив внутреннюю часть и разбитые деревянные балки. И все же большинство легионеров были живы. Некоторые были оглушены, другие ранены, но в целом они пережили это нападение. Внутренняя часть крепости зияла кратерами, но стены все еще оставались целыми, а его защитники, крепкими телом и окованы сталью доспехов. «Еще одна волна, вижу еще одну волну», — раздался клич из одной из немногих сохранившихся башен. Легионер вкладывал все силы своих легких в этот крик. «Все, прочь из форта, сейчас же», — крикнул Октавиан. Он не знал, почему кричал. Они пережили нападение, но по какой-то причине он чувствовал почти естественный инстинкт бегства от опасности. Как будто им предстояло пройти через что-то гораздо, гораздо худшее. «Проклятый варвар, у тебя вообще нет смелости», — закричал на него с вершины стены Аккиус, после чего последовало множество других оскорблений. «Сейчас же все прочь отсюда, бегите», — крикнул Октавиан, пытаясь заставить ошеломленных легионеров начать хоть что-то делать. «Выполняй приказ и стой насмерть. Разберитесь с баллистами и катапультами, мы скоро собьем эти железные колесницы», — закричал Аккиус за мгновение до того, как рев мигов начал нарастать до пугающей громкости. Первый пролетел над головой и начал подниматься, сбросив железные капсулы, как и остальные миги до него. И все же Октавиан смотрел на их приближение с чувством страха. Когда они падали, они поглощали все голодным пламенем с оглушительным грохотом. Огонь разливался волнами, пожрав голодной пастью людей и животных. Крики и ржание резко замолкли, и их заглушил рев пламени. Ненасытный голод заставлял пламя пожирать все и вся. Жара была невыносимой, словно Октавиан стоял на костре, чувствуя, как будто его кожа трескается и отслаивается. Дышать стало тяжело, и он почувствовал, как в горле начинает что-то жечь. Это был не последний миг, атаковавший их, и вскоре десятки других пролетали над стенами. Железные капсулы падали во внутреннюю часть форта, стены раскалывались, и пламя проскальзывало сквозь эти трещины. Люди не сопротивлялись и бежали, но пламя настигало их, окуная в свои объятия и сжигая. Вспышки сжигали их внутри доспехов. Учебные плацы, казармы, арсенал, кузня и даже крепость были объяты огнем. Всего за несколько мгновений форт превратился из символа имперской власти в горящие руины, и, если Октавиан не поторопится, его могилу. Легат Аккиус продолжал проклинать Центуриона и требовал кар от всех богов, о которых когда-либо слышал Октавиан. Когда железная капсула упала на стену, на которой стоял легат, и его фигура занялась пламенем, как фитиль свечки. Множество разных священников и пастырей рассказывали Октавиану о подземном мире. Они говорили, что у богини Хардии есть особое место, заполненное огнем и серой, специально для тех, кто был по-настоящему отвратительным в жизни. Место страдания и огня, лишенное воды или чего-либо еще, кроме горящих углей и невыносимого тепла. Разрушенный форт походил на место из этих рассказов. Он смотрел, как бегут люди, как они превращаются в тени, прежде чем исчезнуть в накатывающем на них пламени. Те, кто находился дальше, бежали и кричали совершенно нечеловеческими голосами. Тем не менее, миги с ними не закончили. Со стороны близлежащей горы появлялось все больше новых зверей и советов, быстро приближавшихся к останкам стены, которая до сих пор укрывала прячущихся за ее камнем легионеров. Он увидел, что их похожие на стрелы тела сверху были зелеными, словно земля с высоты птичьего полета. Их скорость была столь велика, что с концов их крыльев срывались длинные полосы белесого воздуха. Сверху был расположен один выпуклый, словно у насекомого, глаз, смотревший на мельтешащих внизу людей с очень немирным выражением. Быстро оглянувшись, Октавиан увидел, что ворота пылали, и таким образом самый быстрый путь к спасению был перекрыт. Однако оставался ирригационный туннель, который направлял воду с горы к реке внизу. Это был закрытый туннель, использование которого людьми никогда не предусматривалось. Октавиан мог застрять там намертво и просто-напросто умереть. Тем не менее, у него не было выбора. Октавиан бросился вниз по желобу, оцарапав руку об острый каменный выступ, когда он начал спускаться по темному полному воды туннелю. На мгновение он осветился красным, когда позади Центуриона рявкнул огонь, и, ударившись о стену, Октавиан упал и был направлен потоком воды вниз, а огонь исчез из поля зрения. Пока он несся глубже по тоннелю, поток воды начал стремительно заполнять его рот и нос. Он попытался задержать дыхание, но его голова ударилась об каменную стенку, на мгновение отняв у него чувство и выбив большую часть воздуха. Он неожиданно упал вниз по вертикальному стволу и на секунду смог вдохнуть. Он попытался втянуть внутрь себя как можно больше воздуха, но, когда он это сделал, вода снова поглотила его с головой, проникая в легкие. Ослепленный и душимый водой, с горящими от натуги легкими и отчаянно сопротивляющимся недавним травмам и ранам от оружия советов телом, Октавиан понял, что вот-вот умрет. Когда его взор начала заполнять чернота большая, чем была в тоннеле, по глазам ударил солнечный свет, пусть и с серым оттенком. Откашливаясь и натужно дыша, Октавиан жадно глотнул воздух, хотя его легкие были все еще наполовину заполнены водой, что заставляло его кашлять еще больше. О, как же сладок был этот воздух, даже отчаянный кашель не мог его испортить. Он плыл на спине прочь от форта, по более пологому склону и на чуть возросшей скорости. Он мог во всех деталях рассмотреть имперский форт, пылающий от вершин башен до основания и увенчанный темными струями дыма над ним. От почти 2000 человек, которые несли в нем службу, не осталось ни следа. Возможно, некоторые выжили, может быть, пара сотен, которые были в патруле. Было маловероятно, что помимо Октавиана кто-то выжил. К тому времени, когда Октавиан восстановил свои чувства и силы в достаточной степени, чтобы вытащить себя на сушу, он уже вышел в русло реки и смог остановиться. Вода мягко проносилась мимо него. С ноющим от боли телом он выкарабкался из канала и прополз несколько футов вперед, остановившись лишь тогда, когда перед ним появился стальной сабатон. Подняв взгляд выше, он увидел остальные части доспеха и стандартный символ на нагруднике. Щит, а на нем, скрещенные мечи и облако, рота небесных всадников, мессалонские наемники. И среди них отсутствовал лишь только один. Ха-ха-ха. Феликс проснулся раньше своего будильника, но продолжал лежать в кровати, глядя в потолок. Сегодня днем он должен выступить перед японским парламентом, а Итами сделает то же самое рано утром. Он знал, что собирался сказать, или, по крайней мере, думал, что знал. Он много раз репетировал выступление и делал в голове блиц-ответы, но чем больше он размышлял об этом, тем больше думал, что одурачит себя и союз. Ему не нравилось выступать перед большими группами людей, особенно на официальных собраниях типа правительственных комитетов. На самом деле он был довольно сильно удивлен тем, как дружелюбно относился к нему Итами, с учетом того, что сделал старший лейтенант. Однако женщина-сержант, Шина, смотрела на него только с презрением и откровенной ненавистью, когда находилась рядом с ним. Хотя он не мог винить ее за это. Другой человек из отряда Итами, имени которого Феликс не запомнил, похоже, он был ровно по центру между двух мнений. Он не ненавидел Феликса, но и другом становиться не спешил. Насколько знал Феликс, причина, по которой Итами был вызван в парламент, была довольно мягкой по сравнению с его. Итами нарушил приказ, и некоторые жители деревни, спасавшиеся от огненного дракона и находившиеся под присмотром отряда Итами, были этим самым драконом убиты. По мнению Феликса, такие вопросы должен рассматривать военный трибунал, а не гражданские органы правопорядка. Люди неизбежно гибли в зонах боевых действий. Кого-либо в этом винить было откровенной глупостью. Однако, прервать всякую связь со своим начальством и не предупреждать их о ваших намерениях или действиях, которые привели к смерти людей под вашим присмотром, это совсем другой вопрос. Но опять же, это был вопрос военный, а не гражданской юриспруденции. Однако, насколько Феликс понимал ситуацию, в правительстве было большое разногласие относительно того, какой должна быть роль Японии в Фалмарте. Некоторые просто хотели построить только оборонительный форт на холме Элнус, другие хотели расширить область влияния и контроля. Еще одна фракция хотела залить врата бетоном и сделать вид, что их просто не существует. Вызов в парламент Итами и его разведгруппы, вероятно, был попыткой той или иной группы попытаться продавить свою повестку дня для особого региона, так называли область за вратами японцы. Впрочем, его прибытие в парламент и показания, которые он даст, вполне могли сформировать будущие отношения между Союзом, японцами и их союзниками. Если он преуспеет, то инцидент будет ничем иным, как ударом по хорошим отношениям между Союзом и Японией в иных сферах, а в долгосрочной перспективе и нациями этого мира. Это очень сильно давило на него, и Феликс должен был быть уверен, что не подведет свою родину. Если технологии, которые были доступны их гражданам, были каким-то показателем, то японцы были намного, намного более продвинуты в плане электроники, чем СССР. Их системы прицеливания, связи и даже способы разведки значительно превосходили возможности советских военных. Тем не менее, на Фолмарте Союз имел значительное численное превосходство как в личном составе, так и в технике. Реальный вопрос заключается в том, насколько велик разрыв в возможностях. Если бы он был небольшим, то жертвы могли быть приемлемыми. Это тот самый вопрос, который лучше всего оставить без ответа. Мягкий вздох заставил его оторвать взгляд от потолка, и он увидел, что Ианта спит на кровати рядом с ним. Это было почти смешно. Она даже притащила с собой все свои постельные принадлежности и теперь была фактически похоронена в горе одеял и подушек. Казалось, что она никогда не переживала зиму, даже такую мягкую у себя дома, на солнечных островах. Было почти нереально увидеть ее эльфийское ухо, торчащие сквозь волосы словно парусы дергающиеся, когда на него попадал поток воздуха. До тех пор, пока его не задержали СДФ, он даже не подозревал, что она не совсем человек или что у людей и полулюдей могут быть дети. Она выглядела спокойной, когда спала, без той взволнованности, которая преследовала ее весь день, будто сон освобождал ее от огромного бремени. На самом деле она особенно уж и выглядела очень мило, хоть он никогда и не говорил ей об этом. Скорее всего, она воспримет это как оскорбление. Но чем дольше он смотрел, тем больше он видел черты, которые были скорее эльфийскими, чем людскими. Ее лицо было практически идеально симметрично, если не считать маленький шрам через одну из ее бровей. Она была высокой и стройной, а не коренастой, какой должна быть женщина ее размеров и силы. Электронный звон нарушил тишину, и в одно мгновение Феликс увидел, как голубые глаза Ианты раскрылись. В одно мгновение она сбросила с себя одеяло и встала на ноги с длинным мечом в руках, мотая головой по сторонам в поисках угрозы. Еще даже не проснувшись, Феликс спокойно взял трезвонящий телефон с тумбочки и подтвердил устройству, что не спит. «Все в порядке», — просто сказал Феликс. «Все в порядке», — повторила Ианта, обнимая меч и выглядя смущенной. Она спала со своим мечом в ножнах, что говорило либо о паранойе, либо, скорее всего, о рефлексе, рожденном за проведенные на поле битвы годы, когда неудачный момент, лишивший вас оружия, мог бы стать последним. Глаза Ианты широко раскрылись, а ее рука поднялась к несвязанным ушам. Ее черты исказил стыд или смущение, и она быстро отвела взгляд от Феликса. Она взяла два медных зажима со своей тумбочки и быстро пошла в ванную. Когда она вернется, то вы никогда не сможете подтвердить, что в ней есть эльфийские гены. Ха-ха-ха. Оно такое мягкое, удивлялась Тука, поглаживая рукав кимоно. Мне сказали, что это шелк. Мне раньше рассказывали, что это такое, но я его никогда не видела и не трогала. Это так мило. А из чего сделано твое? Хаем, полиэстер и хлопок. Что такое полиэстер? Я не уверена, сказала Тука, задумчиво прикладывая палец к подбородку, но может быть, это другой вид хлопка, может быть, но на хлопок это не похоже. Ну, тогда я правда не знаю. Тука, мне интересно, почему ты приехала одна? Твой отец не захотел ехать в Японию, я надеялась встретиться с ним и посмотреть, как вы двое собираетесь жить со мной, невинно спросила Луэлла. Я не одинока, я здесь с Лилей, Итами и всеми остальными. Кроме того, моего папы не было рядом, когда на нас напал дракон, поэтому ему не пришлось приходить. Тем не менее, я не могу найти его, чтобы расспросить, хихикнула Тука. Как его не могло быть рядом, когда вас атаковал дракон? В недоумении спросила Луэлла, тебя забрали из деревни без его ведома, когда СДФ спасли тебя. Каким образом твой отец узнал, где тебя найти и куда идти, если тебя рядом не было, когда напал дракон. Ты попросил Айтами послать людей за ним или в автомобилях СДФ было недостаточно места? Ну, мой отец, отозвалась Тука, глядя ей в глаза. Это был взгляд не того, кто пытается что-то вспомнить, а того, кто отрешается от окружающего мира. С пустым взглядом, будто эльфийка превратилась в куклу. Тука, нежно спросила Луэлла, волнуясь за подругу и тряся ее за плечо. А, знаешь, я никогда не думала спрашивать его об этом, он просто однажды появился, сказала Тука, выходя из оцепенения и широко улыбаясь. Это немного странно, не правда ли? Думаешь, дочь хотела бы знать, где сейчас ее отец, правда? Да, думаю, что с ним все хорошо, сказала Луэлла, не совсем веря в эти слова. Какой бы ни был этот взгляд, он был пугающим. Словно душа Туки покинула тело и там, вдали от мира, словно бы опустила шторы и свернулась калачиком на кровати, чтобы чувствовать себя в безопасности. «Девчат, вы скоро? Нам надо быть внизу через 5 минут», — раздался голос после вежливого стука в дверь. «Мы готовы», — ответила Луэлла по-японски. Вскоре они были уже в вестибюле и ждали прибытия автобуса. Были и другие мужчины в темных костюмах, которые постоянно их сопровождали. Они никогда не разговаривали слишком много, кроме как друг с другом или с Феликсом и Итами. У них были свои черные вагоны, машины, в которых они ездили за группой, куда бы те ни пошли. В данный момент Луэлла пыталась завязать бант на своем оби, но без особого успеха. Она хотела этим утром побольше изучить ту книгу, но вместо этого она провела его вместе с Тукой, так что время для чтения было потеряно. «Позволь мне помочь тебе с этим», — это сказала Шина, девушка из СДФ, которая несколькими ловкими движениями рук, которые давно привыкли иметь дело с традиционной японской одеждой, она одновременно завязала оби и поправила кимоно. «Спасибо, это было очень мило с вашей стороны. Нет проблем, ты здесь гость, если тебе нужно что-то еще, не стесняйся спрашивать. Кроме того, у меня было несколько занятий на тему традиционных одеяний. Возможно, мне следовало бы поступить так же. Мне дали книгу, но я ее не прочитала», — смущенно призналась Луэлла. «Я боюсь выглядеть глупо перед вашим сенатом». «Не парься, учиться правильно одеваться в кимоно сложно. Большинству людей нужно пройти целый курс обучения тому, как правильно его обернуть и связать оби. По себе знаю. Я хотела бы спросить тебя, как такая хорошая девушка, как ты, в итоге путешествуешь с этими парнями?» — спросила Шина, бросив взгляд на советов в их группе. «Ну, я думаю, что они так же, как в случае с Тукой, спасли меня. Я помогала собирать дрова для нашей деревни, когда на нас напали. Я должна была вернуться в деревню, где наши мудрецы защищали нас, но я запаниковала и побежала глубже в лес. Многие из моих родственников сделали то же самое. Мы не были готовы к насилию. Они преследовали меня и ранили меня стрелой. Я испугалась, что умру, очень испугалась. Следующее, что я помню, как проснулась от того, что Волков дернул меня за ухо. Тогда я, ну, вроде как ударила его кулаком, сказала Луэлла, но быстро добавила, было больно. Шина засмеялась. Всем вам, эльфам, в какой-то момент нужна помощь, а, неправда. Но нам нравится, что вы приходите нам на помощь, когда мы попадаем в сложное положение, это очень ценится, ласково добавила эльфийка. Эти парни подшучивали над тобой после того, как нашли тебя. Я знаю, что некоторые парни из третьего шутили насчет того, что Тука промокла, когда ее нашли. Шутить о таком за гранью нормального? Ну, нет, я так не думаю. По крайней мере, они никогда не говорили мне, что делали. Но какой в этой шутке смысл? Она упала в колодец, поэтому, конечно, она промокла. В колодце есть вода. Ну, я скажу тебе, когда ты станешь старше. Мне 136 лет. Насколько старше мне надо стать? 150, быстро сказала Шина. Почему я должна ждать, пока мне не исполнится 150, чтобы все узнать? Вздохнула Луэлла. Просто так, думаю, да, уныло сказала Луэлла. Ладно, автобус прибыл, все на выход, крикнул этими собравшимся и бездельничающим людям в вестибюле. Расстояние от отеля до зданий парламента не было превеликим, но потребовалось почти полчаса, чтобы добраться туда на автобусе. Луэлла провела большую часть поездки, глядя в окно на всех и вся за пределами автобуса. Здесь было так много людей, больше, чем она видела за всю свою жизнь, даже с учетом появления советов. Как им удавалось прокормить столько людей? Сколько в Японии было таких городов? Были ли подобные города у других народов? Были ли в этом мире другие расы, кроме людей? Вопросы гудели в голове Луэллы, и все они требовали ответа. Она хотела знать, как устроены все эти изобретения, с которыми работали японцы и советы. Она имела представление о том, как это работает, но не понимала самого принципа. Несмотря на свой возраст, она на фоне этих людей она была словно ребенок. Возможно, ее родственники были слишком самодовольны, слишком уверены в своем привычном способе изготовления новых орудий труда, которые не могли совершить тот толчок, который сделали изобретения этих людей. Это была не праздная мысль, а та, над которой она должна была всесторонне подумать. Вскоре они оказались на месте назначения или недалеко от него. Все, кроме членов королевской семьи и одного солдата СДФ, вышли из автобуса и группой пошли по каменной дорожке, а по дороге проезжали другие экипажи, обе стороны которой были забиты из конца в конец другими экипажами, которые назывались автомобилями. Внутри них было пусто, казалось, что они давно заброшены. Несмотря на холод, было солнечно, хотя небоскребы заслоняли большую часть света, отбрасывая на все длинные тени, темные и гнетущие. Однако здесь были деревья, не естественный лес, но все-таки деревья, и Луэлла успокоилась и расслабилась, услышав легкий вздох ветра сквозь листья и скрип ветвей. Это напомнило ей о доме, и даже при изучении странного и захватывающего нового мира было приятно видеть что-то знакомое. Даже здесь было очень много людей, многие из которых держали в руках черные предметы или смотрели сквозь них. Вещи со стеклянными линзами в них неоднократно вспыхивали. Они были за линией, и другие люди в форме полиции стояли перед ними. Все они наблюдали за приближением их группы. Луэлла нашла это обилие внимания большим, чем ей хотелось, и встала позади Бориса, чтобы фигура ветерана скрыла ее от глаз зевак. Некоторые из других советских солдат боялись грубости и внушительной внешности Бориса и делали все, что он говорил, не только из-за своего вышестоящего звания. Похоже, они не знали, что Борис на самом деле немного грубоват снаружи, но мягок внутри, словно большой медведь. Они были рядом с дорогой, ведущей к японскому сенату, когда громкий грохот рассек воздух, поразив Луэллу таким громом стали и звуком бьющегося стекла, что этот грохот ударил по ушам и больно отозвался в барабанных перепонках. Она поднесла руки к ушам, но удивленно вскрикнула, когда Борис схватил ее за руку, быстро подхватил на свои медвежьи лапы и отошел от того места, где она стояла. Сердце Луэллы остановилось, когда ее взор перешел от спины Бориса к серебряной машине, опрокидывающейся прямо им навстречу. Борис и все остальные бежали, чтобы уйти с дороги, в их группе и среди людей, собравшихся за полицейским оцеплением, раздались панические крики. Луэлла закрыла глаза и крепко вжалась в Бориса, прислушиваясь к сминаемому металлу и чему-то хрустящему. Все окончилось грохотом и треском дерева, и Борис остановился. Он поставил Луэллу на землю, и ей потребовалось время, чтобы понять, что произошло. Большая карета с квадратной спинкой ударила другую, и ее возничий потерял управление. Квадратная карета остановилась на проезжей части, но другая упала вверх колесами на дерево. На траве под каретой лежал человек. Он был в крови, его одежда была порвана осколками торчащего из тела стекла. Некоторые из его конечностей были согнуты под неестественными углами, и от его взгляда на душе у Луэллы стало плохо. На фоне всеобщей растерянности и людских криков никто не заметил, как Луэлла направилась к мужчине, и никто этого не замечал до тех пор, пока она не опустилась на колени рядом с ним. Если лесной эльф не хочет быть замеченным, вы можете смотреть прямо на них, можете даже быть уверенными, что они вообще есть рядом, но даже так иногда нет гарантии, что вы их увидите. Прим, видишь эльфа? Нет, а он есть. В такой близости от мужчины она могла чувствовать запах крови на нем и алхимических реагентов, исходящих от машины. Его волосы были темными и хорошо подстриженными, хоть и запятнаны кровью, а карие глаза были затуманены, почти белесые. По человеческим меркам он казался не таким уж старым, наверное, лет 30. Он был хорошо одет, как будто собирался на официальное мероприятие, его темный костюм был еще темнее от его собственной крови. Сквозь разрыв в штанине она увидела потрясающий белый кусок кости. Его грудь выглядела неправильно смещенной вбок, как будто была вмята внутрь, а дыхание было коротким и слабым. Его силы были на пределе, она могла сказать, что жить в этом мире ему осталось недолго. И все же смерть была невластна над его мыслями из-за страха и боли. На передний план вышли образы женщины примерно его возраста с черными волосами цвета вороньего крыла, улыбающаяся и безмятежная. С ней маленький ребенок, достаточно взрослый, чтобы ходить и играть, но еще недостаточно, чтобы постоять за себя или нее. Страх того, что с ними будет. Вот его страх. Луэлла обхватила голову мужчины руками и посмотрела ему в глаза, хотя он ее не видел. Затем она начала петь. Когда она задействовала свою силу и магия ответила на ее желание и повеление, золотое сияние начало обретать форму и двигаться словно по собственной воле, посылая в воздух ленты из чистого золота, которые танцевали вокруг них и крутились, как будто они плясали в потоках ветра, пульсируя и двигаясь в такт и темпу ее голоса. Она пела о жизни и перерождении, о заживлении и исцелении. Она пела высоко и отчетливо в спокойных тонах, которые порой были не громче, чем шепот, но звучали так, словно она кричала во всю силу. Сломанные кости срастались с беззвучным треском. Плоть становилась водянистой, возвращаясь в изначальную форму, без каких-либо ссадин, а стекло покидало тело без капли крови. Когда задание было выполнено, и последняя четкая нота ее голоса исчезла, мужчина снова стал здоров, хотя его одежда была все еще была порвана и в крови. Вокруг них распустилось множество цветов, уговоренных к жизни и форме присутствием и силой того, что только что произошло. Радуга оттенков из распустившихся цветов, выпускавших множество сладких ароматов. «Вы в порядке?» Мужчина просто смотрел на нее широко раскрытыми глазами, почти диким взглядом, как загнанный хищником зверь. Его дыхание было быстрым и неровным, но не от физических увечий. Щелчок заставил Луэллу вспомнить, где она находится, и она подняла голову, увидев мужчину с черным квадратом с длинной и широкой стеклянной мордой в руках. «Здрасте», — невежливо сказала Луэлла. За щелчком почти сразу же последовала вспышка, и Луэлла на мгновение ослепла. Ей пришлось несколько раз моргнуть, когда она встала. Когда ее зрение, полное танцующих темных пятен, начало возвращаться, Луэлла оказалась почти окруженной мужчинами и женщинами с такими же глянцевыми черными коробками, и на нее обрушились быстрые щелчки и вспышки, которые едва не лишили ее зрения. Куда бы она ни поворачивалась и сколько бы темных пятен не заслоняло ее зрение, она видела, как мужчины и женщины окружали ее своими глянцевыми черными коробками, постоянно мигающими и щелкающими. Зрение и слух у эльфа выше, чем у людей, но цена этого была высокая чувствительность. Вспышки были яркими, но создавалось ощущение, будто ее глаза вплавляются в череп. Луэлла внезапно почувствовала себя в ловушке, и страх крепко пустил корни в ее груди. Это произошло очень быстро, и все вокруг нее стало чересчур ошеломляющим. «Я ничего не вижу», — сказала Луэлла, но никто не мог ее понять, потому что она говорила на своем родном эльфийском языке, будучи дезориентированной. С ее легким и почти музыкальным ритмом репортеры, несомненно, думали, что она наслаждается вниманием. Со всех сторон ее окружали щелкающие и сверкающие коробки, не дающие и шанса на побег. Страх перерос в явную панику и отчаяние, распространившееся от ее груди по всему телу, словно яд. Ее дыхание стало прерывистым, и кроме щелчков все, что она могла услышать, так это стук сердца в ушах. «Борис», — пробормотала Луэлла, очень тихий и почти жалкий стон раздался из ее горла, когда она отходила от окружавших ее людей. Внимание и мерцающие огни были слишком сильными, и паника превратилась в истерику. Ее голова крутилась из стороны в сторону в поисках спасения, но не находила ничего. Незнакомого лица, невозможности остаться в одиночестве. «Борис!» — громко крикнула Луэлла, чувствуя, как ее самообладание дает слабину и текут слезы. «Борис! Борис! Борис! Борис! Борис! Борис!» Луэлла теперь почти кричала имя и откровенно плакала. Сильная рука обхватила ее, и даже когда в ее взгляде темные пятна и линии, похожие на черных змей, она знала, что это он. Она уткнулась лицом в его мундир и крепко держалась за него, пока он грубо прорубался сквозь толпу репортеров и операторов. Большинство из них перестали фотографировать, потому что увидели последствия своей активности, и у большинства на лицах было заметно чувство вины. Некоторые, однако, продолжали фотографировать. Один из таких репортеров все еще делал фото, пока Луэллу уводили, когда его фотоаппарат вышибли из рук. «Тебе так охуенно сильно хочется проблем», — прорычал Этами, кипя от ярости. «Эй, я просто пытаюсь зарабатывать на жизнь, а ты разбил мою камеру, засранец. Нахуй твою камеру и нахуй твою жизнь», — бушевал Итами, топтая Никон, пока объектив не треснул, и камера не развалилась. «Эй, это нападение на прессу, твое имя, мудак, твоя задница будет в моих руках уже к вечеру. Лейтенант первого класса Итами Юджи, научись читать, ты, глупый кусок дерьма», — завопил Итами, почти срывая с себя плашку с именем и инициалами, чтобы показать ее репортеру. «Пойдем, Итами, он того не стоит», — сказала Шина, схватив за плечо своего старшего офицера и потянув его назад и от репортера, который устроил грандиозное шоу, записывая имя Итами. Когда репортер снова поднял взгляд, он увидел, что единственным, кто не реагировал на произошедшее, был советский офицер с темно-рыжими волосами. У него на поясе был пистолет в кобуре, но его рука держалась подальше от него. Его лицо было абсолютно спокойным, в нем не было ни ярости, ни радости, ни даже волнения, но его глаза были как два бурлящих моря, лишенных чего-либо кроме того, что могло бы быть описать как намерение убить. В отличие от всех, кто реагировал, двигался и выражал то, что произошло, если не смотреть ему в глаза, то его можно принять за статую. Взгляд был настолько напористым, что репортеру пришлось отвести взгляд. Когда он снова оглянулся, офицер исчез среди прессы и офицеров ПСИА, которые образовали вокруг них живую стену. «Ха-ха-ха, ну как прошло твое выступление?» — спросил Феликс. Он сидел на стуле в относительно простом коридоре здания парламента, обдумывая, что он собирается сказать японцам. «Думаю, что очень хорошо. Похоже, я и мое подразделение оправданы. В основном мое выступление было платформой для всех депутатов, чтобы поговорить о том, какой должна быть наша политика в особом регионе. Хотя я все же получу выговор, а у большинства моих людей, скорее всего, вычтут из зарплаты и, может быть, понизят в звании», — печально сказал Итами. «Честно говоря, я не думаю, что они расстроились из-за атаки дракона. Думаю, что это было просто пиар, так как многим другим странам стало очень любопытно, что происходит в особом регионе, а Япония не позволяла лезть туда кому-либо еще, кроме Америки. Все, что выходит оттуда, является секретной информацией». Проводивший интервью в конце депутат даже похвалил меня за мои, как это ни странно, усилия. «Как, кстати, Луэлла. Я думаю, что сейчас ей лучше. Она с Борисом и Антой в комнате отдыха, они отпаивают ее соком и кормят печеньем. Не так давно Тука пошла, чтобы проведать ее. Думаю, это было слишком для нее. Она правда была этим потрясена. Она старше, чем мои прародители, и иногда кажется такой мудрой, а иногда она почти как ребенок. Очень счастливый и веселый ребенок, но все же ребенок. Я думаю, что эльфы взрослеют намного медленнее, чем мы». «Да, думаю, что ты прав. Туке 165 лет, и она ведет себя все же как подросток, и с этим приходит импульсивность и иногда капризность. Тем не менее, она очень заботливая и добрая. Я думаю, что это тоже одна из эльфийских черт. Честно говоря, мне как-то странно думать о них. Они кажутся очень человечными в том, как они действуют, как разговаривают, и, помимо нескольких физических различий, они кажутся людьми. А затем они выкидывают фокусы, как только что сделала Луэлла, и, не знаю, что об этом думать», — признался Феликс. «Они кажутся более значительными, чем мы, если это имеет смысл. Ну, об этом не знаю. Тука всегда казалась мне обычной девушкой. Ну, кроме того, что ей было 165, и она владеет магией, и у нее острые уши», — продолжил Итами. «Ты когда-нибудь думал, что все это слишком чертовски странно, чтобы быть реальным? Со времен Гиндзы так у меня проходит каждый день», — раздраженно сказал Итами. «Тем не менее, это удивительно. Я бы не променял это на что-то еще. Я имею в виду эльфов, драконов, императоров и магию. Я живу в невероятное время. В детстве я всегда любил истории и аниме о подобных темах. Я всегда думал, что стану героем, бросившимся в последнюю секунду, чтобы спасти всех», — Итами засмеялся. «Думаю, именно поэтому я вступил в армию. Ну, ради этого и стабильной зарплаты с небольшим шансом уйти в запас или вступить в реальный бой. Когда стало совершенно очевидно, что кроме постоянного бега и тренировок от меня ничего не требуется, я как бы расслабился.